Уже солнце склонялось к вечеру, и жар значительно спал, когда рассказы юных дам и трех юношей пришли к концу. Потому королева сказала шутливо: «Теперь, дорогие подруги, мне ничего не остается сделать в этот день моего правления, как только дать вам новую королеву. И пусть она по своему усмотрению устроит на следующий день свою и нашу жизнь в целях пристойного развлечения. Казалось бы, что дню еще далеко до ночи, но так как тот, кто не распорядится заблаговременно, не может устроить хорошо будущее, и затем, дабы можно было приготовить все, что новая королева найдет нужным на завтра, я решаю, чтобы следующие дни начинались с этого часа. Поэтому, во имя того, кем все живет и в наше утешение, пусть нашим царством руководит на следующий день юная и разумная Филомена». Так сказав и поднявшись, она сняла с себя лавровый венок и, почтительно возложив его на Филомену, первая преклонилась перед ней, как перед королевой. За нею все другие, словно как и юноши, представляя себя в ее власть. Филомена, несколько покрасневшая от стыдливости, когда увидела себя венчанной на царство, вспомнила недавние речи Помпинии, и, чтобы не показаться простушкой, ободрившись, во-первых, утвердила в должностях всех назначенных Помпинией, распорядилась тем, что следовало приготовить на следующее утро и к будущему ужину на том же месте, где они пребывали, а затем начала держать такую речь: «Дорогие подруги, хотя Помпиния более по своей любезности, чем за мое достоинство, назначила меня вашей королевой, я, тем не менее, не расположена в устроении нашего образа жизни следовать только моему мнению, но вместе с моим и вашему. А для того, чтобы вы знали, что, по-моему, следует сделать и могли бы впоследствии, по вашему усмотрению, прибавить ли что-либо или умолить, я намерена разъяснить вам это в нескольких словах. Если я хорошо пригляделась сегодня к распоряжениям Помпинии, они показались мне в одно и то же время достойными хвалы и ведшими к удовольствию. Поэтому пока они, вследствие частого повторения или по другой причине, не прискучат, я не считаю нужным отменять их. Итак, распорядившись тем, что мы уже начали приводить в исполнение, встанем и, весело погуляв, когда солнце пойдет на закат, поужинаем в холодке, а там, после нескольких песенок и других развлечений, хорошо будет и пойти спать. Завтра, поднявшись, пока прохладно, также пойдем повеселиться куда-нибудь, чем кому по нраву. И, как сделали сегодня, вернемся в урочный час к обеду, попляшем и, встав ото сна, как сегодня, вернемся сюда для рассказов, в которых, по моему мнению, и заключается наибольшее удовольствие, а в то же время и польза. Правда, я хочу начать нечто, чего Помпиния не могла сделать, будучи поздно избранной к правлению. Хочу ограничить некоторым пределом то, о чем мы станем рассказывать, и объявлять вам о том наперед, дабы у каждого было время придумать какую-нибудь хорошенькую новеллу на данный сюжет. Если вам это приглянется, то он будет таков, так как с начала мира люди бывали увлекаемы разными случайностями судьбы и будут увлекаемы до конца, то пусть каждый расскажет о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели. Женщины и мужчины равно одобрили такой порядок и сказали, что будут ему следовать. Один лишь Дионео заявил, когда все остальные уже умолкли: «Мадонна, как все другие сказали, так скажу и я, что порядок, вами указанный, чрезвычайно хорош и достоин похвалы. Но от вашей особой милости я прошу дара, который пусть будет утвержден за мной, пока будет состоять это общество. И дар этот следующий. Чтобы это постановление не обязывало меня сказывать новеллу на данный сюжет, если я того не захочу, и я мог бы рассказать, какую мне заблагорассудится. А дабы никто не подумал, что я прошу этой милости, как человек, у которого рассказов нет в запасе, я готов быть всегда последним из сказывающих». Королева, знавшая его за забавного и веселого человека, и отлично понявшая, что он просит того единственно с целью развеселить общество, если бы оно устало от рассуждений, какой-нибудь смехотворной новеллой, весело и при общем согласии даровала ему эту милость. Поднявшись, все тихими шагами направились к потоку, светлые воды которого спускались с пригорка в долину, тенистую от множества деревьев, среди диких камней и зеленой травы. Здесь, разувшись и оголив руки и бродя в волнах, дамы затеяли промеж себя разные забавы. Когда приблизился час ужина, вернулись в палаццо, где ужинали с удовольствием. После ужина, когда принесли музыкальные инструменты, королева приказала завести танец, и чтобы вела его Лауретта, а Эмилия спела канцону, сопровождаемая на лютне Дионео. Согласно этому приказу, Лауретта тотчас же начала и повела танец, а Эмилия любовно запела следующую канцону. «Я от красы моей в таком очаровании, что мне другой любви не нужно никогда, и вряд ли явится найти ее желание. Когда смотрюсь в себя, я в прелестях моих то благо нахожу, что дух наш услаждает, и новый случай ли, мысль старый ль, но их у тех столь сладостных никто не прогоняет. И в мире, знаю я, мой взор не повстречает такого чудного предмета никогда, чтоб в душу новое мне влил очарование. В какой бы час себя не пожелала я, утешить благом тем, оно навстречу зова спешит немедленно, и тут, душа моя, вся наслаждение исполнено такого, что выразить его ничье не может слово, и не поймет его тот смертный никогда, кто сам не испытал того очарования. А я, которые сыграю тем сильней, чем более на нем свои покою взгляды, вкушая уж теперь высокие услады, что мне сулит оно, и в будущем отрады еще я больше жду, с какою никогда сравниться не могло б ничье очарование». Когда кончилась плясовая песня, которые все весело подпевали, хотя кое-кого она заставила и задуматься над ее словами, проплясали еще несколько мелких танцев. Уже прошла часть короткой ночи, и королеве угодно было положить конец первому дню. Велев зажечь факелы, она приказала всем пойти отдохнуть до следующего утра, что все и сделали, вернувшись, каждый в свой покой.